своей скитальческой судьбе я много думал о тебе. Словами строгими, как в гимне, не помышляя о тепле, я думал, все пути легки мне, пока ты ходишь по земле. Я думал, думаю и ныне, что справлюсь с трудностью любой, пока мой разум не покинет, надежда встретиться с тобой. Я думаю, ничтожны муки, и сколько ни пришло бы их, пока приветливые руки касаться будут рук моих. Но в эту ночь по барабе такие ветры завывали, что даже мысли о тебе меня уже не согревали. Застыли ивы в декабре, и я, под вой пурги истошный, припал лицом к рябой коре холодной ивы придорожной. О, если бы она дала в тот час утратившему силы хоть толику того тепла, которое в себе таила. В жестоком снежном мятеже, когда зарыться в снег охота, я замерзал, и глаз уже коснулась смертная дремота. И ты пришла, и в полусне ты все-таки пришла ко мне. Сквозь непроглядную метель идти меня поторопила, сказав, что послана постель, и печку в доме затопила. И голос твой меня увлек. Разгоряченного от бега ты привела на огонек и растворилась в хлопьях снега. Словами строгими, как в гимне, не помышляя о тепле, я говорю, пути легки мне, пока ты ходишь по земле. Я шел тропой, след детства моего, заштопан был щетинкою зеленой, но, как и прежде, у сырых обочин цвел пышный дягель и росла куга, а чуть повыше, за дымком зеленым, молоденьких берез, стоявших рядом, черемуха белела, словно платье подружки, караулившей меня. Мне вспомнилась она, меж тем тропинка вела меня все дальше. На опушке открылось мне село, и на отлете двор МТС и пятистенный дом. Я подошел к крыльцу и, не гадая, не думая о том, как в доме встретят, поднялся я на шаткие ступени, тихонько постучался и вошел. Меня не ждали. Мальчик крикнул «Мама!». На зов его из комнаты соседней метнулась женщина. Она спросила «Вы не к Сергею?». «Нет, я не к Сергею». «А вам кого?». «Наташу». Удивленно взлетели брови, и густой румянец залил ее лицо. Она сказала застенчиво и тихо «Я Наташа». Сказала так застенчиво и тихо, как будто предо мною извинялась. За то, что лишь девическое имя сквозь годы пронесла без перемен. Что говорить, она была красива, не яркою, но милой красотою, с большими незнакомыми глазами, с чужим лицом и голосом чужим. «Так это же ведь ты?» И засмеялась, тем радостным и тем задорным смехом, как будто это прежняя Наташа, в ней спрятанная, голос подала. Сначала голос, а минутой позже я видел на лице ее красивом, хоть все еще чужом и незнакомым, те прежние Наташины глаза. И странно было видеть, как, меняясь и голосом, и жестом, и глазами, то девочка заговорит со мною, то женщина степенно перебьет. В своей любви двоиться не умея, их слушая, я понял по всему, что женщина была верна Сергею, а девочка, как прежде, не ему. Я целовал твое письмо, не унимая нервной дрожи. В нем наказание само, в нем отречение. И все же я целовал твое письмо. Могло бы быть совсем иначе. Не плачу я и не корю, но и не плача говорю, могло бы быть совсем иначе. Мне говорят мои года, что бесполезен поздний опыт, что я нигде и никогда не повторю любовный ропот. Так говорят мои года. Я не тебя, я мир теряю, не жалуясь и не сердясь. Тебе я горе поверяю. Поэзии живая связь оборвана. Я мир теряю. Любил, как сон прелестную, с мечтой и грустью в облике, любил полунебесную, стоящую на облаке. Не видел, как менялася с бедою неутешную, не видел, как спускалася с небес на землю грешную. Не тихою, не слабою, но рано песню спевшую, увидел просто бабою, уже отяжелевшую. Такая и встречается, такая мне и любится. Мой вкус перемещается от Рафаэля к Рубенсу.